В городе Н. В жизни я отчаянно жаждал перемен и попал нечаянно в тихий город Н. Я попал нечаянно в городок окраинный, там глаза печальные взяли меня в плен. Ночь плыла бессонная в перекатах гроз, в небогатой комнате вышло все всерьез. Эту ночь бессонную навсегда запомню я. Там глаза бездонные не скрывали слез. Город без названия, населенный пункт. Робкие касания нежных губ и рук. Город без названия, встречи, расставания, долгий миг прощания, слов последних звук.